Встречались и раньше, но разве это было знакомство? Вы были очаровательным полуребенком, приезжавшим на каникулы из своего Сакре-Кёр. А я был Димой Загорским, которого одни боялись, другие ему завидовали, но никто не любил. О мужчинах говорю. Женщины, к сожалению, слишком дарили меня своим вниманием. Вообще мне везло в обществе. Но, даю вам слово, я никогда и пальцем не шевельнул для своей популярности. А вам разве не говорили обо мне хуже, чем я был на самом деле? Хотя я и сам никогда не драпировался в тогу особенной добродетели. Сознайтесь, приходилось вам слышать обо мне дурное? Помню, я читал в ваших глазах какое-то странное любопытство, смешанное со страхом. Так ведь? «Да, я вас боялась, Дмитрий Владимирович», — просто молвила Забугина. «Мне везло с детства, и это везение портило меня, развращало. За воспитанием души моей никто не следил, ни мать, ни отец, в особенности отец. Ему некогда было. Всегда какие-то грандиозные предприятия, какие-то финансовые авантюры. Можно было подумать, что это не кавалергардский полковник в отставке, а какой-нибудь американский делец. Мне все давалось легко. В Пажеском я шел первым и, выйдя в полк, сделался всеобщим кумиром. То же самое в академии. Теперь смешно вспомнить, какими я занимался глупостями. Я был законодателем гвардейских мод. Я выдумывал фасон кавалерийских сапог, учил портного кроить галифе. Вся гвардейская конница одевалась, как я. Последним моим творческим вдохновением было нежно-сиреневое пальто с мягкими вшитыми погонами. Я заважничал, стал снобировать. На дежурство приезжал в полк с камердинером и целым багажом. За это меня следовало бы хорошенько вышутить. А между тем это нравилось, импонировало, вызывая подражание. Я любил внешний блеск. Меня тянуло в тот круг, который был выше моего, тянуло, хотя я и видел и чувствовал его пустоту. Я презирал то, что было ниже меня, напоминая в этом отношении одного из дипломатов наполеоновской эпохи. Не помню сейчас, Меттерниха или Нессельроде, говорившего, что человек начинается только с барона. Женился я не по любви. Моя невеста была дочерью министра, имевшего позади себя 600-летнее дворянство. К ним запросто ходили высокие особы, и этого было достаточно, чтобы я сделал ей предложение. Средств больших, так называемых твердых, у нас никогда не было. Отец то жонглировал миллионами, расточая их, как на боб, то нуждался в 2-3 тысячах. Я уже не мог удовлетвориться гарсоньеркой из 4 комнат, как в холостые дни. Нужен был трейн. Надо было принимать, выезжать. И мне льстило, что эти самые особы, которые ездили к моему высокопревосходительству тестью, начали ездить ко мне. Завтраки, обеды, ужины, лошади, автомобиль, ложа в балете. Я кругом в долгах, все туже и туже затягивается петля, и вот я попадаю в лапы к банде аферистов. Они впутывают меня в дело наследственных миллионов князя Мнинского. Я живу двойственной жизнью. С одной стороны шумной, светской, с другой меня все больше и больше запутывает вцепившаяся стая жадного вранья. Знакомят меня с католическими священниками. Они льстиво и вкрадчиво доказывают мне мои несомненные права на эти миллионы. Рисуется перспектива одна другой заманчивее. Мой аппетит разгорается, голова ходуном ходит, пьянеет, да и весь я в каком-то чаду. Не было близкого человека, Не было той хорошей, дружеской воли, которая могла бы меня отрезвить. Жена так мало интересовалась моими личными делами. Да и встречались мы дома, в нашей громадной квартире, урывками. Словом,